Сверкающие копья ослепительно-белого света, исторгавшиеся из бесчисленных батарей, вонзились в планету. Переплетаясь и многократно умножая свою мощь, энергии тысячи плененных звезд слились в световой столб, диаметром превосходящий величайшую из башен Нострома Квинтус. Этот небывалый луч рассеял окутавший Нострому тьму. В небесах полыхал огонь. Ужасный жар бомбардировки поджег воздух на много километров вокруг. Ослепительное энергетическое копье пробило адамантиевую корку Нострома, пройдя сквозь древнюю скважину, оставленную прибытием Примарха. Невообразимая энергия прорывалась через литосферные слои, пока не достигла ядра, и планета сгинула в пламени сокрушительного взрыва, равных которому в галактике бывало немного.